Владимир Ильич. Однажды я ехал на дачу, зашел в сельпо, а там какая-то бабулька, как завопит: «Ленин! Ленин!» — и пулей вылетел. Это замечательно, что как депутат вы помогли многим людям улучшить жилусловия. Но лично мне хотелось бы понять, как чувствуют себя демократы и депутаты того исторического съезда Верховного Совета, когда при их молчаливом участии захлопали и унизили Сахарова. Не сочтите это претензией моего поколения к вашему, но все же. Тогда зал был разделен на две части. Одна захлопывала другая, демократически настроенные люди. Все правильно. За такие моменты приходится раскаиваться всю жизнь. Я тоже считаю, что когда была устроена обструкция Андрею Дмитриевичу, то какую-то акцию мы должны были сделать. Но стыдно до сих пор. А потом, я ведь все понимаю, общественная лабуда мешает моей актерской профессии. И кое-кто из моих коллег считали, и, наверное, до сих пор считают, что я всего добился, потому что коммунист, депутат. А с другой стороны, когда после смерти Толстоногова все мои товарищи тайным голосованием выбрали меня худруком, это что-то значит. Да не люблю я эти интервью. Человек начинает выдумывать, что-то врать. Вот я тебе наврал. Помнишь, спрашивала, когда страшно? Я сказал, стукнули по башке. Да не страшно было, больно. А испытывал страх, когда мой сын в критическом возрасте лет 14-15 в 2 часа ночи возвращался домой. Я вообще безумно всегда боюсь за своих детей. Животный страх испытываю, хотя никогда не показываю. А при столь трепетных отцовских чувствах вы могли бы на себя взять материнские обязанности? Да нормально это, бояться за своих детей. И потом, я же дева, хотя грудью не кормил, обеда не готовил. Последняя роль в кино — авторитет криминального мира «Барон». Как вы, народный артист, экс-депутат и экс-председатель театрального общества, докатились до такой роли? Я начал катиться с самого начала. Одна из первых ролей в кино — это вор в законе. Ленька Лапин по кличке Лапа в картине «Верьте мне, люди». И там, кстати, мне на лице сделали шрам. Когда режиссер Владимир Бортко начал снимать «Бандитский Петербург», он вспомнил моего героя и предложил сделать такой же шрам. А кроме того, я этого барона, между прочим, знал. Я вспомнил, что как-то лет 15-17 назад шел в театр вдоль Лебяжьей канавки, и вдруг ко мне подошел человек интеллигентного вида с женой. «Кирилл Юрьевич, мы вас прекрасно знаем, мы ваши поклонники. Вы, случайно, не интересуетесь стариной?» «Интересуюсь», — отвечаю я. И он протягивает мне карточку, на которой написано: «Юрий Михайлович, такой-то главный эксперт по антиквариату». «Где эксперт? У кого эксперт?» Но я запомнил и визитку, и этого человека, худощавый, сутуловатый, с очень умным лицом и хорошей речью. В сериале он так и остался Юрием Михайловичем по кличке Барон, хотя на самом деле у него кличка была Горбатый. Какое знание криминального мира, однако. Зря иронизируешь. В этом народе много интересных личностей встречается, особенно раньше. Сейчас так мелочь. С кулаками и цепями я серьезно изучал этих людей и мне еще на первой картине помогал уголовный розыск Ленинграда.